Глава 37. Вера. «Ну что, как все прошло?» — шепчет мне Юля, поглядывая, не смотрит ли на нас препод. «У нас последняя консультация, завтра экзамен». Я успела шепнуть подруге, что знакомство с родителями жениха состоялось. «Судя по твоему виду, лучше не бывает?» — намекает на непроходящую блаженную улыбку на моем лице. Надо было хоть кусочек лимона съесть перед парой. В самом начале знакомства вышло небольшое недоразумение, потому что они приняли меня за Милану и думали, что я беременна. Но Влад быстро развеял их мечты, объяснив им, что и как сделала Милана. Наконец, я узнала полную версию разоблачения и дальнейшего увольнения Гаус. Началось с того, что Влад отвез ее в одну клинику, другую, третью, заставил при нем сдавать анализы и искать беременность. Только в той, где лежала я, его обманули, а две другие подтвердили, что ребенка нет и не было. Ожидаемо Гаус закатила скандал, обозвала врачей и самого Яхонтова последними словами, из которых приличными были только обманщик и кобель. Естественно, Влад не стал терпеть оскорбления, а запросил видео с камер в последней клинике, где случился скандал, взял письменные показания у свидетелей и пригрозил Милане, что приложит их к делу об унижении чести и достоинства, после чего та притихла, осознала, что Влад не шутит, и попросила разрешения написать заявление об увольнении по собственному желанию. Босс мой добрый, великодушно решил пойти на мировую. С Гаус достаточно будет иска от оскорбленных врачей. Родители моего жениха охали и ахали, недоумевали, какими коварными бывают женщины, на что только не идут, лишь бы женить на себе хорошего парня. При этом очень выразительно смотрели на меня, не отношусь ли я к их числу. Я помнила просьбу Влада вести себя естественно. Я робела, но поддержка жениха придавала мне смелости. Поначалу будущие свекры относились ко мне настороженно, присматривались, приглядывались, расспрашивали обо мне, о родителях. К концу ужина напряжение сошло на нет. Наверное, потому, что они увидели, как смотрит на меня их сын, как смотрю на него я. Мы влюблены и не можем надышаться друг на друга. Родители Яхонтова мне понравились. Мама, Анна Ивановна, красивая женщина, но строгая. До пенсии она работала учительницей химии. Папа, Сергей Михайлович, более мягкий, но тоже не без стержня. Влад унаследовал от него рост, сложение, мужскую харизму и волевой подбородок, но в остальном лицом больше похож на свою маму. Когда после ужина мы ехали обратно в город, Влад был задумчивым, хмурил брови и вообще не выглядел счастливым. «Влад, что случилось?» Не выдержала я напряжения, что ощутимо сгущалось в салоне. «Я не понравилась твоим родителям? Или ты разочаровался во мне?» «Все нормально», — буркнул он, а сам даже не взглянул на меня. Горлу подкатил горький комок. «За что он сердится на меня? Я не понимаю». «Влад, пожалуйста, скажи как есть. Давай не будем скрывать что-либо друг от друга». «Дело во мне? Я что-то не так сделала?» Он еще несколько долгих секунд вел машину, упрямо глядя на дорогу. Затем вывернул руль, остановился на обочине, включив аварийку. Развернулся ко мне корпусом. «Ты сказала, что не планируешь детей». «Не понимаю. Я для тебя что, случайное увлечение?» Начал распаляться босс. Именно босс, потому что в его голосе появились стальные нотки, от которых мороз пошел по коже. «Первый попавшийся влюбленный лопух, за которого можно сходить замуж на годик-другой, только чтобы позлить бывшего? Ты что такое говоришь?» Обомлела я. «С чего ты это взял?» «Я по-настоящему влюбилась в тебя, а ты?» Голос сорвался, на глаза накатили слезы. Чего-чего, а именно этого я от Яхонтова не ожидала услышать. Обида росла в груди, разъедала внутренности, как серная кислота, требовала выхода. И я дала его ей, заявив: «Или я должна была сказать, что так замуж хочу за вашего сына, что прям завтра рожать готова?» Всхлипнула, не сдержавшись. Отвернулась к окну, прикусив до боли губы, чтобы не разрыдаться в голос. «Вера», — голос Влада смягчился, в нем появились виноватые нотки. «Прости. Просто я думал. Просто мы поторопились. Оборвала его обиженно. Не обсудили планы на будущее, только познакомились. Сразу знакомиться с родителями. Я хочу детей, Влад. Много. Не меньше 3. Еще больше хочу, чтобы они были от тебя. Просто я еще учусь. Мне не хочется бросать учебу. Поэтому я так сказала твоей маме. Блин. Он покаянно замотал головой, провел рукой по шее, прикрыв глаза. Я думал, ты не хочешь их от меня. Прости меня, дурака. Иди ко мне, любимая. Моргнуть не успела, он отстегнул ремень безопасности и одним движением перетянул меня к себе на колени, прижал к своей могучей груди. Когда захочешь, тогда и забеременеешь, ладно? Вместо ответа я шумно вздохнула и крепче обняла будущего мужа, подумав, что у нас с Владом случилась первая ссора, и хорошо, что она быстро закончилась. Надо разговаривать друг с другом, объяснять, делиться мыслями, чтобы не было подобных недоразумений и обид. А потом мы целовались долго и страстно, прямо там, в машине, стоящей у обочины трассы, что вела в город. Мимо проносились другие машины, большие и маленькие, от их скорости нас качало, как во время сильного ветра. Вместо моей общаги Влад повез меня к себе домой, где у нас случился первый секс, второй и еще несколько. Кто был инициатором, я уже не помню, мне кажется, я. Это было потрясающе и совсем не похоже на то, что было у меня раньше с Жуковым. До сих пор, как вспомню о прошедшей ночи, так подкашиваются колени и сладко вибрируют внизу живота, а на лице цветет блаженство. Очень трудно скрывать счастье, наоборот, хочется, чтобы все вокруг тоже были счастливы. Утром Влад отвез меня в общежитие, взял слово, что я соберу вещи и перееду к нему сегодня, сразу после консультации. Все это, упуская подробности, я рассказываю Юле шепотом, не обращая внимания на Ланку, что греет уши, сидя сразу за нами. Неожиданно в конце пары Колоскова легонько трогает меня за плечо, вынуждая обернуться и посмотреть на нее. Она поднимает со стола лист, вырванный из тетради, прячет за ним свое лицо. А на этом листе крупными буквами написано всего одно слово. «Прости».